Глава вторая. Его высочество Вильгельм. Ровно через час я стучала в двери Эвелины. Подруга открыла. По ее лицу катились крупные слезы. «Эви!» — воскликнула я, сжимая ее руки. «Что случилось? Ты из-за брата, да?» «Если бы!» — почти зло ответила она. «Сальван отменил наше свидание». «И почему же?» «Потому! Он теперь из-за отсутствия магии не может обернуться обратно!» — всхлипнула Эвелина. — Говорит, а если я так и останусь драконом? Лучше не давать себе ложных надежд. Представляешь, гадина чешуйчатая. Эви горько зарыдала. Я провела ее обратно в комнату, усадила на стул, погладила по голове. — Не расстраивайся, — попросила я, стараясь поддержать. — Думаешь, ректору Голду сейчас легко? Наверняка он боится, что никогда больше не станет человеком. Если он тебе действительно нравится, ты должна быть сильной и оставаться рядом с ним. А ты права. Эви решительно вытерла слезы. Я тут бьюсь в истерике, а он там один. Пойду к нему. Подожди, перехватила подругу, рвущуюся в бой. Мы с ребятами договорились встретиться в комнате для отдыха первого курса и обсудить ситуацию. А что тут обсуждать? Преступники найдены, в академию сейчас никто не проникнет. Можно считать, судьба дала нам передышку, Мелли. Порадуемся и отдохнем. И, наконец, займемся учебой. Да, ты права, но рано или поздно купол опустится. Вот тогда и будем думать. Я к Сальвану. И Эви умчалась, только ее увидели. Поэтому в комнату первого курса я брела в одиночестве. Там уже успели собраться мои друзья. Клеменс, Алден Рейн и его брат. Рада была отметить, что Лем взял себя в руки и уже не выглядит таким бледным. Ничего, он сильный и обязательно справится. А вот Вильгельм казался нездоровым. Видимо, еще не оправился от нападения и потери магии, ведь его тащили через всю страну. «Где Эви?» — спросил Рейн. «Умчалась к своему дракону», — вздохнула я. «Так что ее не ждем. А вороны к нам не присоединятся?» «Их ректор с занятий не отпускал», — напомнил любимый. «Да и о личности Вилла им знать не стоит, хоть они и наши друзья». «Согласен», — кивнул Лем. «Да, Мишель и Тим доказали, что им можно доверять, но титул Вильгельма не наша тайна, и ее надо сохранить как можно дольше». «Думаете, у брата Эвелины и его пособника еще есть помощники на территории Академии?» — насторожился Алден. «Надеюсь, что нет», — ответил Рейн. «Однако ни в чем нельзя быть уверенным. Был некий человек в городе, помогавший заговорщикам. Как мы можем сказать, что он не связан с Академией и не находится сейчас здесь?» «Истину говоришь, дружище». Клеменс похлопал его по плечу. «Но в любом случае мы выиграли передышку. И у нас есть два преступника, которые определенно знают, как именно действуют кристаллы, лишающие магии. Думаю, мне стоит еще раз их допросить». «У меня тоже есть идея», — я вмешалась в разговор. «Бертран Борнелл, он очень много знает. Может, существует способ заставить преступников сказать правду?» «Магии нет», — напомнил Лем. «И не было», — ответила я. «Магические способы нам не подходят. А вот посоветовать что-то стоящее Борнелл может». «Тот самый Борнелл, знаменитый поэт?» — оживился вдруг Вильгельм. «Да, он», — кивнула я принцу. «Поверить не могу. Он здесь?» На лицо Вилла возвращались краски. «Его призрак, если быть точным», — поправил Рейн. «Как призрак? Он что?» «Умер», — подтвердила я. «И теперь служит библиотекарем в Академии. Мы с ним подружились. Кстати, магии же нет. А если... если Борнелл исчез навсегда?» Я готова была немедленно мчаться в библиотеку, но Рейн удержал меня. «Мелли, призраки — это не магия, а остаточная энергия. Не беспокойся. Уверен, господин Борнелл на месте и сетует, что теперь будет сложно управляться с книгами. У нас есть проблемы посерьезнее. К тому моменту, как купол опустится, мы должны точно знать, какое заклинание использовали для кражи магии. Каковы цели заговорщиков и как нам защищаться? Потому что за Виллом придут». Вильгельм опустил голову. Уверена, после покушения он точно осознавал, в какой опасности находился. Скоро радость от встречи с братом схлынет, эмоции после долгого путешествия улягутся. И что тогда придет на смену? Отчаяние? Страх? Хорошо, что в этот момент рядом с ним будет старший брат. Рейн смотрел на Вилла с тревогой, уж я-то заметила. Боялся за жизнь близкого человека. Что ж, в наших силах сделать все, чтобы его жизни ничего не угрожало. «Хорошо, попробуем навестить Борнелла», — поддержал меня Клеменс. «Он мудрый человек. Был при жизни». «И остается после смерти», — добавила я. «Идем?» Мы потянулись к выходу. Вилл чуть отстал от Лема и Рейна, и я, откровенно говоря, удивилась, когда он обратился ко мне. «Рад снова видеть вас, леди Хелкотт». «Благодарю, ваше высочество», — ответила я. «Ой, да». Здесь не было никаких титулов. Все мы лишь студенты, приехавшие постигать науку выживания немагов в магическом мире. «Лучше просто Мелани», — поправила его. «Лучше просто Вилл». Глаза юноши озорно блестели. «Дворец многое потерял без твоего присутствия, Мелани». «Не думаю, что так уж много». «Вилл?» Рейн обернулся у двери, ведущей в коридор. «Иду!» — откликнулся принц, и поспешил за братом. А я-то думала, он совсем меня не помнит. Неожиданно, откровенно говоря. В коридорах было пусто. Середина пары. И лишь мы бродили, как неприкаянные духи. Двери в библиотеку были привычно закрыты, и страх снова поселился в душе. А вдруг Борнелл действительно растаял вместе с магией этого мира? Вдруг библиотека пуста? Однако стоило нам переступить порог, как раздался его звучный голос. «И почему я не удивлен, что вы снова пропускаете пары, господа?» «Господин Борнелл!» — я радостно бросилась к нему. «Вы здесь!» «А где я должен быть, по-вашему?» — удивился призрак. «Если вы не заметили, здесь моя обитель на века, в царстве книг. Впрочем, не такая уж плохая участь, верно?» «Да, конечно», — поторопилась ответить. «Вы уже знаете, что случилось этим утром?» «Не ведаю», — ответил библиотекарь. «Я проводил опись книг, поступивших пару дней назад. Это очень трудоемкое занятие, когда ты мертв. Уж можете мне поверить». «А вы и правда Бертран Борнелл?» Осмелевший Вильгельм подошел ближе. «Тот самый?» «Зависит от того, что вы понимаете под словосочетанием. Тот самый юноша», — хмыкнул библиотекарь, изучая новое лицо. «Знаменитый поэт». «А, тон Борнелла смягчился. Тогда да, именно он. А вы...» «Это мой брат Вилл», — откликнулся Рейн. «С этого дня он тоже будет учиться на первом курсе». «Брат?» — призрак пригляделся. «Да, точно». «Странно, что не заметил этого раньше. Прошу прощения, но что ваш брат забыл в нашей академии? Он, как бы помягче выразиться, маг. И это не единственная его проблема». «Я потерял магию», — достаточно спокойно сказал Вилл. Даже голос не дрогнул. «А насчет второго пункта, думаю, теперь мне не придется о нем думать, раз уж мы с братом в равных условиях». И выразительно посмотрел на Рейна. Тот сделал вид, что не понимает, о чем он. А понять на самом деле было несложно. Теперь и у Рейнарда, и у Вильгельма нет магии. И по старшинству престол должен занять Рейн. «Я скажу вам больше, господин Борнелл», — добавил Лем. «Этим утром все мы лишились магии. Ректор Голд ставит на то, что к немногочисленным магам на территории Академии сила вернется. Нас защитил купол, но гарантию не дает. Тем же, кто находится за ее пределами, повезло куда меньше». Борнелл ошарашенно моргнул. Неужели нашлось что-то, способное смутить нашего призрака? Оказалось, да, он выглядел полностью обескураженным. «Звучит как безумие», — признал он. «Безумие есть только созданное человеческими руками», — добавил Клеменс. «Собственно, поэтому мы к вам и пришли. «Я не знаю способов вернуть магию», — быстро заверил призрак. «Зато на территории Академии находятся двое преступников, которые знают, как именно ее забирали. И если из первого я вытряс все, что мог, то второй... Второй, я уверен, не рассказал и десятой доли правды». «Звучит занятно», — согласился Борнелл. «И какая же помощь требуется от меня?» «Вы изучили все книги в этой библиотеке?» — вмешался Рейн. «Не содержится ли там некий немагический эликсир правды?» «Сложно сказать. Я не задавался необходимостью его найти. Сейчас попробую». Призрак взмахнул рукой и... Ничего, ни одна книга не пошевелилась. «Не понял». Борнелл сурово сдвинул брови, снова сделал пас. «Ничего». Тогда он подлетел к полке и взял с нее книгу. К счастью, хотя бы это у него получилось, но было заметно, что призраку тяжело удерживать предмет. Книга бухнулась на стойку библиотекаря. Бертран перевернул несколько страниц. «Лучше бы я умер», — выдал сокрушенно. «Не переживайте так, господин Борнелл», — сказала я. «Мы ведь были под куполом, ваша сила скоро вернется, и вы снова сможете управлять книгами». «Да, но найти эликсир, если его рецепт тут есть, будет очень непросто. Однако я постараюсь, и мне бы не помешал помощник». «Я останусь», — вызвался Лем. Странно, не замечала в нем особой любви к книгам. «Многие фолианты тяжелые, Мелли будет нелегко их поднять, а Рейну и Виллу лучше сейчас держаться вместе». «Мы все можем помочь», — возразила я. «Да, но не забывай, что у нас остаются занятия. Мы и так многое пропустили. И я маг, поэтому не особо нуждаюсь в местном образовании. А вам оно необходимо, так что идите готовиться к завтрашним практикумам». «Но сначала я выдам новому студенту учебники», — добавил Борнелл. «За мной, юноша». И Вильгельм следом за призраком пошел вдоль стеллажей. Мы же стояли и переглядывались. О чем говорить, если вокруг такая неопределенность? И мы даже не знаем, что сейчас происходит с нашими близкими. Мой отец занимает высокий пост. Родители Рейна и Вилла — правители государства, то есть могут попасть под удар в любую минуту. И от этой мысли сердце тоскливо сжималось, а руки начинали дрожать. И все-таки сдаваться я не собиралась. Мы обязательно найдем выход. Купол опустится, и надо быть готовыми вступить в бой. Наконец появился Вилл. Он едва мог удержать огромную стопку учебников. Нам повезло, книги появились в наших комнатах сами собой, а вот принцу придется тащить все это богатство самостоятельно. Рейн попытался отобрать у него часть книг, но Вильгельм только фыркнул. «Сам справлюсь». Еще бы. Не хочет ударить в грязь лицом перед братом. Мы не стали ему мешать, но Рейн на всякий случай держался поблизости, чтобы подхватить книги, если они будут падать. Ну или самого принца, что тоже возможно. «Я принесу тебе конспекты», — пообещал мне Рейн. «Буду ждать», — откликнулась я. Мы поплелись вверх по ступенькам. Учебники не добавляли скорости. Затем я свернула на женский этаж, а парни поднялись выше. Только переступив порог комнаты, я поняла, насколько усталой себя чувствую, несмотря на свободный день и отдых. Груз неизвестности все сильнее давил на плечи. Куда от него скрыться? Я присела на кровать и будто погрузилась в оцепенение, пока в двери не постучали. «Рейн?» — вскинула голову. Принес конспекты. Рейнард шагнул в комнату, помялся на пороге. «Присаживайся», — указала на стул. «Как себя чувствует Вилл?» «Лучше, чем мог бы ожидать». Рейн положил тетради на стол, а сам присел. «Наверное, он рад, что ты жив». «Безумно», — усмехнулся друг. «Обещал лично меня поколотить за такую выходку. Но потом сменил гнев на милость. Вильгельм очень эмоциональный человек. Вспыхивает, как спичка, и так же быстро успокаивается. Пока что для него здесь все новое и незнакомое. Вот он и радуется. А когда этот эффект пройдет, Рейн покачал головой. «Да, Виллу непросто будет приспособиться к жизни без магии. Многие привычные вещи станут недоступны. Да и он вырос во дворце, привык, что о нем заботятся другие, а в академии иные правила. Мы к ним успели приспособиться, а как быстро это получится у него? Я поднялась, подошла к Рейну и обняла его. «Не беспокойся так», — коснулась темных волос. «Все наладится, вот увидишь». Он прижался головой к моей груди и замер на несколько долгих мгновений. Затем отстранился и сказал: «Спасибо, Мелли. И знаешь, в глубине души я рад, что не пришлось уезжать, оставлять тебя». О нашей неминуемой разлуке я уже успела подзабыть. Видимо, у нас действительно появилось время, и теперь нужно было использовать его как можно полнее, потому что будущее туманно. «Я тоже рада. В глубине души», — улыбнулась ему. А Рейн поднялся на ноги и поцеловал меня. И сразу показалось неважным все: купол, заговор. Были только мы вдвоем, чувствовали друг друга как единое целое, дышали одним воздухом. Справимся. Потому что другого выбора у нас нет.